Тверь. Студия «Салам». Вскоре мне стало тесно на новосибирской сцене. В родном городе я уже стал популярным, нужно было двигаться дальше. Как раз в момент, когда я это осознал, случилось так, что представители одной бандитской группировки из Твери задолжали деньги новосибирской братве. Вениамин Александрович Пак, чье мнение в подобных вопросах всегда считалось авторитетным, предложил решение. Долг будет прощен, если молодому и талантливому артисту из Новосибирска, то есть мне, будет предоставлена возможность бесплатно записать свои песни в Твери на местной студии звукозаписи. Я стал собираться. В Москве меня встретил человек, который должен был отвезти меня в Тверь на студию «Салам». В то время это была единственная звукозаписывающая компания на всю Россию, созданная легендарным Михаилом Саламовым в 1988 году. Все тогдашние звезды эстрады — Пугачева, Губин, Агутин, Шуфутинский, Успенская и многие другие — записывались у него. Прибыв в Тверь, я заселился в гостиницу «Волга» и стал готовиться к записи. В моем распоряжении были три инструментальные композиции, написанные Есениным. Впоследствии я написал к ним слова, и они превратились в хиты. «Холодная луна», «Порушка параня» и «Дон-дон-дон». Звукорежиссером выступил Игорь Лалетин, замечательный человек, который на протяжении всего процесса во всем меня поддерживал. В тот же период на студию «Салам» приехала записываться Татьяна Овсиенко. Я помню, как она несколько лет назад приезжала к нам в Новосибирск с группой «Мираж» и выступала на единственной концертной площадке в городе, стадионе «Сибирь». На территории стадиона было маленькое кафе, куда в свое время приглашали работать мою бабушку. Помню, мне очень хотелось услышать группу «Мираж» и Татьяну Овсиенко, и я бродил вокруг стадиона в надежде найти какую-нибудь щель и просочиться на концерт, потому что на тот момент у меня не было денег на билет. Наконец, мне удалось проникнуть внутрь через дебаркадер во время разгрузки товаров для кафе. Охранники заметили меня почти сразу и велели покинуть помещение. Я сделал вид, что ухожу, но до выхода не дошел. Нырнул за какие-то шторы и переждал там, а потом пробрался на галерку и посмотрел концерт от начала до конца. Татьяна была великолепна. С того концерта у меня сохранилась черно-белая открытка с ее фотографией и автографом, которую я купил на входе. В «Саламе» были жесткие ограничения по времени, посекундная тарификация. На запись каждой песни мне выделяли от силы минут 40. И это при том, что у меня ни к одной из песен не было готового текста, кроме разве что «Дон-дон-дон». Там было всего 4 строчки. «Another night alone», «I lead another play», «Lighting is all of me», «I'm longing for the stay». Если честно, я сам до сих пор не знаю, что это значит, но предыстория у текста интересная. Есенин набросал его на клочке бумаги еще в самом начале нашего знакомства, и никакого отношения к музыке, сочиненной им к самой песне, этот текст не имел. Все фразы были взяты из англо-русского словаря. Сам не зная зачем, я сохранил эту бумажку, и когда в Твери перед записью у меня спросили, есть ли у меня готовый текст, я ответил, что да. Это был отчаянный поступок. В то время цифровой техники еще не было, запись делалась на катушечный магнитофон без возможности бесконечных дублей. Катушка TDK стоила бешеных денег. А тем временем в студии уже разбирали стены для барабанной установки Леонида Агутина, который через 15 минут должен был записываться, а пока отошел подкрепиться пирогами Татьяны Овсиенко. Было тревожно. В итоге песню «Дон-дон-дон» мы записали с первого раза, сумев уложиться в эти 15 минут. Сняв наушники, я не выдержал и разревелся. Песня заняла первое место на хит-параде «Вива» в Берлине. До сих пор не понимаю, как мне это удалось. Порой кажется, что в тот момент кто-то руководил мною свыше. Все получалось как бы само собой. На «Порушку параню» выделили полчаса. Я просто начал петь все, что приходит в голову. Вышло, как и в предыдущий раз. Песня родилась словно из ниоткуда. Текст для «Холодной луны» уже пришлось писать самому, ночью в номере гостиницы «Волга», глядя в окно на полную луну. Было красиво и страшно. У меня не было возможности послушать музыку, поэтому приходилось восстанавливать мелодию по памяти и подгонять под нее слова. И они тоже возникли так, словно кто-то вводил моей рукой и диктовал текст. Работа над записью уже близилась к концу, платить за гостиницу стало нечем, а запись нужно было закончить. Мне разрешили пожить в студии на чердаке. Однажды ночью, когда я там спал, внизу начался пожар. Я проснулся от запаха гари, схватил огнетушитель и довольно быстро погасил огонь. Так что своим спасением первая российская студия звукозаписи обязана мне.